Глава 8. Кровь вскипела в венах, стоило почувствовать на языке неповторимый вкус Иви. Свежий, мягкий, ненавязчивый. Он так отличался от мускусных ароматов самок в племени. Голова кружилась от ощущения власти над этой маленькой хрупкой девушкой. Даже зверь притих, внимательно наблюдая за мной. Он знал, что сейчас не его время. Тонкая фигурка в моих руках была натянута, как тетива. Так же мелко дрожала, предвкушая игру. Да, у нас в детстве были эти игрушки, а потом мы их выкидывали, как только понимали, зверь сильнее и куда более смертоноснее любой стрелы. Но воспоминания остались и сейчас напомнили о себе. Казалось, стоит только тронуть Иви, только лишь сместить руку или оторваться от ее шеи, и механизм запустится. Страсть накроет нас головой, не отпуская, поглощая, обещая удовольствие. Не разжимая зубов, мягко коснулся кончиком языка прикушенной кожи и не держал победную усмешку, услышав протяжный стон. Не боли, нет, удовольствия. — Кай? Голос Иви срывался, она тяжело дышала, но не пыталась вывернуться, не боролась, не требовала, чтобы я доказал право доминировать в танце страсти. Это было ново, непривычно, но ощущалось слишком хорошо, чтобы отказываться от такого подарка. Послушная женщина в руках. Не выдержав напряжения, я решил действовать. Ведь сейчас с Иви мне совершенно не нужно доказывать свою выдержку. Ладонь, что до этого спокойно лежала между двух полушарий, будто сама пришла в движение, накрывая упругую грудь. Идеальная. Она была идеальная. Вот только ткань мешала, раздражала, не давала почувствовать. Тихо рыкнув, отпустил свою добычу, но лишь на мгновение, необходимое для того, чтобы опустить руку и вернуть ее обратно к такой манящей плоти, но уже под майкой. С нажимом провел по подрагивающему животу, едва касаясь, погладил кожу под грудью и, наконец-то, вернул ладонь на место, туда, куда мне хотелось. Еще один слой одежды, но ощущения совсем другие. Мягкая шелковистая тряпочка не мешала, наоборот, делала каждое мое прикосновение острее. Она дразнила, обещала, но в то же время скрывала от меня больше, чем давала. Проследив пальцами объемный рисунок на ткани, задел возбужденный сосок. Маленький, твердый. Он дерзко торчал, требуя ласки, и я не мог его разочаровать. Обведя вокруг него большим пальцем раз, второй, я с удовольствием услышал стон, сорвавшийся с губ Иви, и тут же зажал сосок между пальцами. Кажется, Ив зашипела. Еще тот рассерженный котенок, но, судя по тому, как она прижималась ко мне попкой, ей все нравилось. Решив, что второй руке тоже пора действовать, наконец-то отпустил девичью талию, уверенно направив ладонь вниз, туда, где сосредоточилось желание моей малышки. Я точно знал, что Иви не меньше меня хочет, чтобы я дотронулся до нее там, почувствовал, насколько она горячая и влажная для меня, чтобы успокоил жар, который только начинает разгораться. Вот только у меня были совсем другие планы. Коленом чуть раздвинул обнаженные ноги, облегчая себе задачу, и уверенно накрыл ладонью лобок, двумя пальцами нажимая через ткань туда, где так нужно было мое прикосновение. О, да! Горячее, как ад, как я и представлял себе. Иви, не скрываясь, потерлась о мою руку, буквально требуя большего. Но вместо этого я наконец-то разжал зубы и принялся зализывать немного покрасневший участок кожи. Из-за того, что к нему прилила кровь, это очень мягкое прикосновение отзывается в теле девушки острыми вспышками удовольствия. Я знаю, потому как однажды позволил вот так держать меня зубами одной из самок. Мне было любопытно. Очередной стон стал моей наградой. Судя по всему, Иве было хорошо. От того, как моя правая рука ласкала ее грудь, от того, как мои пальцы левые дразнили снизу, а язык оставлял влажный след на чувствительной коже. Мне было чем гордиться, но хотелось большего, гораздо большего. Я хотел, чтобы Иви потеряла контроль, чтобы она рычала и стонала от возбуждения, извиваясь в моих руках, царапаясь, требуя свое удовольствие. Я хотел свести ее с ума. Поэтому, не сильно дернув пояс от штанов, хрипло потребовал: «Сними!» Иви не стала спорить, лишь как-то жалобно всхлипнула и тут же, подняв руки, принялась расстегивать пуговицу. А я только сейчас понял, что все это время малышка стояла, крепко сжимая в руках ткань моих штанин. Не отходя от меня ни на шаг, хотя я дал ей полную свободу движений, Ива принялась медленно стягивать по ногам свои короткие штаны, наклоняясь все ниже и ниже, все крепче прижимая своей попкой к моему члену. И будто ей было этого мало, она еще и переминалась ноги на ногу, создавая такое охренительное трение. Чертовка! Не выдержав этой пытки, задрав майку вверх, открывая вид на обнаженной ягодице, лишь тонкая полоска ткани была защитой самого сокровенного. Хотя какая-то защита, наоборот, соблазн, вызов мужской выдержки, искушение. И разве она могла меня остановить? Конечно, нет. Быстро, а главное, незаметно выпустив звериный коготь, и одним движением разорвал эту смехотворную преграду. Иви, увидев, как кусочек ткани упал к ее ногам, вскрикнула: «Кай, что ты творишь?» Вот только я не стал ее слушать. У меня были свои планы. Поэтому, крепко схватив ее за бедра, я, низко наклонившись, сначала лизнул, а потом и не сильно укусил одну из ягодиц. «Оу!» Дыхание Иви резко участилось. Очередной тихий стон зазвучал для меня музыкой, а малышка потребовала, почти приказала: «Продолжай!» «Иви, что за магия в руках Кайдена? Кто дал ему пульт управления моим телом? Почему стоило ему войти в дом, как я сразу почувствовала его энергию, взгляд, интерес? А как только он коснулся меня, превратилась в послушную марионетку в умелых руках кукловода? В очень умелых руках, черт бы его побрал! Он будто знал, как, когда и где нужно прикоснуться ко мне, чтобы за пару минут поднять уровень возбуждения с отметки «Ты мне нравишься, но я еще подумаю, да трахни меня сейчас же!» Но меньше всего я ожидала почувствовать его зубы на моей заднице. Точнее, не так. От Кайдена я вообще не знала, чего ожидать. Но вот требовательная команда «продолжать», произнесенная хриплым от возбуждения голосом, клянусь, это не я. Я просто не умею так разговаривать. В какой-то момент мне даже захотелось обернуться и посмотреть, кто же там к нам присоединился. Но новый чувственный укус за вторую ягодицу, и с моих губ срывается такой стон, от которого я сама возбудилась еще больше. Хотя, казалось, дальше некуда. Как же я ошибалась. Похоже, я о себе вообще мало знала, и сексом раньше я не занималась. И мужчин в моей постели не было. Настоящих мужчин, знающих, что нужно делать с женским телом, так точно. Дакая. В недолгой прелюдии с ним секса было больше, чем со всеми моими предыдущими партнерами вместе взятыми. И это несмотря на то, что я считала себя весьма раскрепощенной, а на Кайдене и вовсе все еще были надеты штаны. «Кстати, сними!» Я попыталась повернуться в сильных руках, но он меня не отпустил. «Кай, сними их!» Заведя руку за спину, я положила ладонь на мужское бедро и сжала в кулаки мягкую ткань. Когда он успел снова прижать меня к себе, куда делась моя майка? Какого черта он двумя руками успевает ощипать мои соски и гладить живот, и невесомыми прикосновениями дразнить кожу на внутренней стороне бедра, так близко и так далеко от того места, где уже все горит от желания? Да какая, собственно, разница? Единственный вопрос, который действительно сейчас мне не давал покоя, это почему на нем все еще дурацкие штаны Лукаса? Сними их! То ли стон, то ли всхлип вместо просьбы. Кай? Вместо ответа он убрал мою руку и с тихим смешком вернулся к своим пыткам. Единственное, что он мне позволил, это держаться за его руки. Одну ладонь он поднял к моей груди, а вторую положил на живот, легко спуская ее ниже, еще чуточку ниже, еще. Я даже затаила дыхание, ожидая, куда же эта ладонь двинется дальше. И громко застонала, когда медленным движением с легким нажимом Кай провел костяшками пальцев по половым губам, четко попадая по клитору каждой выступающей косточкой. Было бы прикосновение чуть сильнее, меня накрыло бы оргазмом, и все закончилось, не успев толком начаться. Чуть слабее, и, вероятно, я вообще не заметила бы этого движения, за той лавиной ощущений, что сводили меня с ума. Какая-то мысль мелькнула на краю сознания, но не успела сформироваться до конца, как рука Кая в таком же издевательски медленном ритме двинулась в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. И синхронно с этим четыре сжатия соска на правой груди. И снова только рука переместилась левее. И опять. Но теперь к этой пытке присоединились губы и зубы, которыми Кайден терзал мою шею. Когда до финиша мне оставалось совсем немного, самую малость, Кайден меня отпустил. «Нет, Кай, пожалуйста, не сейчас, не останавливайся!» Я бормотала, буквально изнывая от желания почувствовать его руки снова. Крутила попкой, слепо пытаясь поймать такие нужные мне прикосновения, выгибалась в его объятиях. Его ладони легли на мои бедра, удерживая на месте, не давая шевелиться, тогда как губы все так же целовали чувствительную кожу шеи и мочку уха, и плечо. А мне хотелось плакать от того, что он удерживал меня на грани. Бесстыдно голую, готовую, а главное, согласную на все ради оргазма. «Да он же играет со мной, как с котенком!» Вспышкой молнии мелькнула догадка, и все поменялось. Теперь уже мне не хотелось быстрее кончить. О, нет! Теперь у меня появилась более интересная цель. Я хочу, чтобы этот гад также сходил с ума от желания. Расцепив пальцы, которыми я, как за спасательный круг, цеплялась за запястье Кайдена, медленно завела их за спину и положила на мужской живот. Тихий рык звучал для меня музыкой. Наверное, именно из-за него следующее мое движение не было таким робким, ведь мне хотелось услышать этот звук еще раз. Ноготками одной руки я решила пересчитать пресловутые кубики, а второй как можно незаметнее попыталась пробраться под резинку его штанов. И винет. Горячий воздух на шее, зубы снова прикусившие кожу и резкое движение руками. Меня максимально крепко прижали к себе, не давая осуществить задуманное. Вот только Кай просчитался. Мою ладонь он зажал между нами, и легла она очень удачно. Крайне удачно. Ровно на его крепко стоящий член, который, кажется, стремился к знакомству со мной так же, как и я с ним. Как еще объяснить, почему мой большой палец уперся в неприкрытую тканью головку? Не возражая против такого соседства, я провела по ней подушечкой пальца, обводя круги, пока не остановилась ровно в центре, мягко размазывая чуть вязкую капельку по чувствительной коже. Кайден тяжело дышал, явно теряя контроль. Он чуть ослабил хватку на моих бедрах, что позволило мне потереться об него. И этим движением я сорвала чеку. Команда вдруг резко пришла в движение. Картинка перед глазами смазалась, а спустя мгновение я уже была прижата к стене. Возбужденные соски терлись о декоративную штукатурку, руками пришлось опереться в шершавую поверхность, иначе на лице остался бы незамысловатый узор, а Кайден, матерясь и рыча, уже терся горячим твердым членом мою попку, при этом заставляя прогнуться в пояснице, бесстыдно открываясь перед ним. — С ума меня свести решила, да, Ив? Его низкий голос, раскатистый рр, и мое сознание отключается от действительности. Первое такое желанное проникновение, я кричу. Не от боли, от кайфа. Большой Господи, какой же он потрясающе большой! И горячий, и требовательный. Не дав мне привыкнуть к своему далеко не игрушечному размеру, Кай начал двигаться, сразу срываясь в бешеный ритм. Удар, и еще, и снова. Комнату заполняют шлепки наших тел. Носа достигает острый мужской запах, с губ срывается стон. Вероятно, это мой самый дикий секс и самый лучший. Каждое движение Кайдена отзывается во мне волной тепла. Кожу покрывают мурашки, пальчики на ногах поджимаются, а мне хочется еще. Откинув голову назад, я пыталась произнести хоть что-то, сказать, как мне хорошо, или хотя бы позвать его по имени, но не могу. Кажется, мозг просто забыл, какие сигналы нужно подавать телу. Все внимание было сосредоточено на горячих ладонях, что держали меня, на хриплом дыхании непонятных тихих фразах, на движениях мужских бедер, особенно на них, и на чертовых сосках, которые царапала штукатурка. И как будто всего этого было мне мало. Кай медленно продвинул одну руку вперед и вниз, чтобы... Раз, два, три, четыре. Все. Перед глазами заплясали цветные круги, тело выгнулось сильнее, колени вдруг ослабли, а с губ сорвался еще один крик, потому как... Раз, два, три, четыре. Более-менее в сознании я пришла спустя несколько мгновений, все еще прижатая к стене. Вот только мои руки свободно свисали по бокам, а под щекой была мужская ладонь. Я чувствовала себя бабочкой в коллекции липидоптеролога. Только у меня не было красивых крыльев, а вместо булавки мой мучитель использовал член. «Пришла в себя?» Довольный голос и горячее дыхание, сопровождаемое легкими поцелуями в шею. «Не уверена». «Тогда держись, маленькая, мы еще не закончили». «И да, мы еще не закончили, потому что Кай забыл меня предупредить, что он ни черта не кот, а обдолбанный розовый кролик из рекламы батареек. Я успела кончить еще трижды, прежде чем Кайден получил свой первый и на сегодня точно последний оргазм. За это время мы успели переместиться от стены на диван, на который он меня осторожно поставил коленями и заставил лечь грудью на спинку. А потом мы и вовсе оказались на полу. Я лежала на животе, Кай был сверху, и движения его стали куда как медленнее, но гораздо сильнее и глубже. Именно тут и закончился наш марафон. Последняя мысль перед тем, как я вырубилась, согретая большим мужским телом, была о том, что засыпать под мурлыканье — это особый кайф.